Эдвард Лукас Уайт. Лукунду. «Разумеется, — сказал Тумбли, — что человек должен верить своим глазам, а когда уши и глаза согласны между собой, сомнений быть не может, и человеку остается только поверить в то, что он видел и слышал». «Не всегда», — мягко вставил Синглтон. Все повернулись к Синглтону. Тумбли стоял на коврике у камина спиной к решетке, широко расставив ноги. С таким видом, будто он властелин всей этой комнаты. Синглтон же по обыкновению скромно сидел в углу. В тех случаях, когда Синглтон говорил, ему было что сказать. Мы все повернулись к нему, и в комнате воцарилась благоговейная тишина, какая бывает, если все предвкушают услышать интересную историю. «Я просто вспомнил, — сказал он, помедлив, — о том, что я видел и слышал в Африке. Нам никогда не удавалось добиться от Синглтона хотя бы маломальски связанного рассказа о его поездках в Африку. Как в анекдоте про альпиниста, который мог только сказать, что он забрался на вершину и спустился оттуда, все откровения Синглтона сводились к тому, что он там был и оттуда вернулся. Теперь его слова сразу же привлекли наше внимание. Тумбли куда-то испарился со своего места у камина, но никто из нас даже и не мог вспомнить, куда он девался. Все в комнате изменилось. Синглтон был в центре внимания. В срочном порядке были зажжены свежие сигары. Синглтон тоже закурил сигару, но она тут же погасла, и он не стал ее зажигать снова. Глава первая. Мы находились в большом лесу. Цель нашей экспедиции — поиски пигмеев. Ван Риттен придерживался той теории, что карлики, встреченные Стэнли и другими путешественниками, это всего лишь помесь между обычными неграми и настоящими пигмеями. Он рассчитывал найти род людей ростом не больше 2 футов, или еще того меньше. Следов таких людей нам обнаружить не удалось. Туземцев было мало, дичи в лесу еще меньше. Другой еды, кроме дичи, не было совсем. А вокруг нас простиралась самая глухая влажная тропическая чащоба, какую мне только приходилось видеть в жизни. Мы были редкой диковиной в этих местах. Никто из попадавшихся нам туземцев никогда до тех пор не видел белого человека. Большинство из них даже и не подозревало о его существовании. И вот как-то раз на исходе дня к нам в лагерь пришел англичанин. Вы бы только знали, в каком плачевном состоянии он был. Раньше мы о нем ничего не слышали. А ему не только было известно о нас, но ради нас он даже 5 дней добирался сквозь чащобы. У его проводника и 2 носильщиков был такой же жалкий вид, как и у него самого. Хотя вся его одежда превратилась в лохмотье, и за 5 суток он зарос щетиной, я с первого взгляда понял, что по своей природе он был опрятным и аккуратным человеком, из тех, что бреются каждый день. Он был невысок и жилист. Лицо его тщательно скрывало все эмоции, и любой иностранец мог бы подумать, что этот англичанин вообще не способен испытывать какие-либо чувства. Если это лицо что-нибудь и выражало, так это, скорее всего, решимость достойно прожить свою жизнь, никому не причиняя неудобств и огорчений. Звали его Этчем. Он скромно назвал свое имя и неспешно пообедал с нами. И мы ни за что бы не подумали, не скажи нам об этом носильщике, что он ел всего лишь 3 раза за последние 5 суток, и притом очень мало. После того, как мы закурили сигары, он поведал о том, зачем пришел к нам. «Шеф мой сильно болен», — сказал он между затяжками. Он долго не протянет, если будет продолжаться в том же духе. Я подумал, что, может быть...» Говорил он тихим, ровным голосом, но мне было видно, как под жесткой щетиной усов на его верхней губе проступали капельки пота. В его голосе чувствовались сдерживаемые эмоции, в глазах скрывалась энергия. Во всем его поведении ощущалась забота о другом человеке. И это меня сразу же подкупило. Ван Риттен не был склонен к эмоциям, и если он и был тронут рассказом, то не подал виду. Но слушал он внимательно. Меня это удивило. Он был из тех людей, кто мог отказать сразу. Но он прислушивался к сбивчивым недомолвкам Этчема, даже стал задавать вопросы. — Как зовут вашего шефа? — Стоун, — ответил Этчем. Это подействовало на нас, как удар молнии. — Ральф Стоун? — воскликнули мы одновременно. Этчем кивнул. В течение нескольких минут я и Ван Риттен молчали. Ван Риттен никогда его не видел. А я еще в школе был приятелем Стоуна, и мы с Ваном частенько вспоминали о нем, сидя у костра в лагере. Мы слышали о нем 2 года назад. Он был южнее Луэбо, на землях Балунда. По всей этой стране распространялись слухи о его почти что театральной схватке с шаманом племени Балунда, в результате которой шаман был совершенно опозорен, и все племя склонилось перед Стоуном. Они даже сломали свисток шамана и отдали обломки Стоуну. Это напоминало победу Илии над пророками Ваала, но только с учетом местных условий страны Балунда. Мы думали, что Стоун где-то далеко, возможно, даже уехал из Африки, но оказалось, что он опережает нас в своих поисках. Глава 2. Когда Этчем произнес имя Стоуна, в нашей памяти всплыла вся его удивительная история. Его замечательные родители, их трагическая гибель, его блестящая учеба в колледже, сверкание его миллионов, большие надежды, его дурная слава, принесшая ему настоящую известность, романтическое бегство с модной писательницей, метеором, появившейся на небосклоне, чьи каскады прозы сделали ее имя популярным в столь молодом возрасте. О ее красоте и очаровании писали так много. Нам вспомнился также шумный скандал и судебный процесс о нарушении брачного договора. Преданность его невесты, их внезапная ссора после того, как все уже кончилось, их развод. Слишком широко разрекламированный предстоящий брак с истицей в судебном процессе. Скоропалительный повторный брак с первой женой. Вторая ссора и второй развод, отъезд с родины и прибытие на Черный континент. Все эти воспоминания завладели мною и, как показалось, Ван Риттеном. Он сидел, не проронив ни слова. Затем спросил. — Где Вернер? — Он умер, — ответил Этчем. — Он умер до того, как я начал работать у Стоуна. — Вы не были вместе со Стоуном в окрестностях Луэбо? — Нет, — ответил Этчем. — Я присоединился к нему у водопадов Стэнли. — Кто с ним сейчас? — Только его слуги и носильщики с Занзибара. — Что за носильщики? — поинтересовался Ван Риттен. — Люди из племени Мангбатту, — кратко пояснил Этчем. И меня, и Ван Риттена это просто потрясло. До сих пор никому не удавалось использовать людей из племени Мангбатту в качестве носильщиков за пределами их собственной страны или удерживать их при себе во время длительной и сложной экспедиции. «Вы долго были среди Мангбатту?» — задал Ван Риттен свой следующий вопрос. «Несколько недель. Стоун интересовался ими и составил обширный словарь их языка и речевых оборотов. У него была теория, что они родственные ветвь племени Балунда, и в их обрядах он нашел много подтверждений этому. Где вы добывали себе пищу? В основном мы охотились на дичь. Давно уже болеет Стоун? Больше месяца. И вы один добывали дичь для всего лагеря? — воскликнул Ван Риттен. Сквозь загар и ссадины на лице Этчему проступила краска. Пару раз я промахнулся в простой ситуации, — признался он с горечью в голосе. Я сам неважно себя чувствовал. Что случилось с вашим шефом? Что-то вроде нарывов. Ну, 1-2 нарыва — это не страшно, — объявил Ван Риттен. Это не совсем нарывы, — пояснил Этчем. И не один, и два. Иногда их появляется сразу же по пять, у него их десятки. Если бы это были просто нарывы, он давным-давно уже умер бы. В некоторых отношениях они не столь серьезны, хотя в других они намного хуже. Что вы имеете в виду? Как вам сказать, — колебался Этчем. Кажется, что воспаление заходит не так глубоко, как при нарывах. Они не такие широкие, не так болезненны и не вызывают такую сильную лихорадку. Но при всем при том меня не покидает ощущение, что это симптом болезни, поражающий его рассудок. Сначала он мне позволял их бинтовать, но потом остальные нарывы скрывал самым тщательным образом от меня и от всех других. Когда эти нарывы набухают, он не выходит из своей хижины, не позволяет мне менять повязки и быть рядом с ним. — У вас много бинтов? — поинтересовался Ван Риттен. — Есть еще немного, — с сомнением в голосе произнес Этчем. — Но он не берет новые бинты, он стирает старые повязки и использует по нескольку раз. — Чем он лечит эти опухоли? — Он срезает их бритвой до самой кожи. — Что? — воскликнул Ван Риттен. Этчем не ответил, но пристально посмотрел ему в глаза. — Прошу прощения, — поспешно добавил Ван Риттен. — Ваши слова потрясли меня. Должно быть, это не нарывы, а то он бы давно уже умер. Как я уже говорил, мне кажется, что это не нарывы. Но он же сошел с ума! Вот именно. Он уже не слушает моих советов и не поддается никакому управлению. Сколько же нарывов он срезал? Насколько я знаю, два. Два? Этчем снова покраснел. Я видел, как он это делал, признался он, через щель в стене хижины. Я чувствовал, что обязан был следить за ним, поскольку он уже не отвечал за свои действия. — Скорее всего, так, — согласился Ван Риттен. — И вы видели, как он проделывал это два раза? — Я догадываюсь, что он таким же образом срезал и остальные нарывы, — признался Этчем. — Сколько же их у него было? — Десятки, — прошептал Этчем. «Он принимает пищу?» — поинтересовался Ван Риттен. «Он ест, как волк. Больше двух носильщиков вместе взятых. Он может ходить? Он может только стонать и ползать». «Легкая лихорадка, вы говорите?» — задумчиво произнес Ван Риттен. «Достаточно сильная», — заявил Этчем. «Он бредил?» «Только дважды. Один раз, когда появился первый нарыв, и еще раз позже». Тогда он к себе никого не подпускал, но мы слышали, как он говорил и говорил без умолку, и это пугало туземцев. — В бреду он разговаривает на их языке? — поинтересовался Ван Риттен. — Нет, но он говорил на каком-то похожем наречии. Хамед Бургаш сказал, что он разговаривал на языке племени Балунда. — Я знаю по-балундийски лишь несколько слов, мне плохо даются языки. За неделю Стоун выучил слов племени Манбату больше, чем я смог бы выучить за целый год. Но мне показалось, что я разобрал некоторые слова языка Манбату. Во всяком случае, носильщики из этого племени были перепуганы. — Перепуганы? — переспросил Ван Риттен. — Да, и занзибарцы тоже. И даже Хамед Бургаш, и я сам. Но испуганы мы были по одной причине. Он говорил двумя голосами. — Двумя голосами? — протянул Ван Риттен. — Да, — сказал Этчем более возбужденно, чем говорил до сих пор. — Двумя голосами. Это походило на разговор. Один голос был его собственный, а другой — тоненький, визгливый голосок. Ничего подобного я в жизни не слышал. Из слов, произнесенных низким голосом, я разобрал на языке Мангбатту такие слова, как голова, плечо, бедро и, возможно, говорить и свистеть. А в звуках визгливого голоса мне послышались слова «смерть», «убивать» и «ненавидеть». Хамед Бургаш сказал, что тоже слышал эти слова. Он знает Мангбатту намного лучше меня. А что сказали носильщики? Они сказали «Лукунду, Лукунду». Я не знал это слово. Хамед Бургаш объяснил, что на Мангбатту это означает «леопард». На самом деле на Мангбатту это означает «колдовство», — заметил Ван Риттен. Я не удивлюсь, что они так и подумали. Любой мог бы поверить в колдовство, услышав эти два голоса. Один голос отвечал другому, — уточнил Ван Риттен. Было видно, как лицо Этчима под слоем загара стало серым. Оба голоса говорили одновременно, — ответил он хрипло. — Оба одновременно? — воскликнул Ван Риттен. — Остальным показалось так же, — пояснил Этчим. — Но это еще не все. Он замолчал и растерянно взглянул на нас. Потом спросил, можно ли одновременно говорить и свистеть. — Как это? — поинтересовался Ван Риттен. — Мы слышали, как говорит Стоун своим глубоким баритоном. И через него мы могли разобрать, как кто-то пронзительно свистит. Это был странный, хрипловатый звук. Знаете, сколь пронзительно не свистел бы взрослый человек, все равно тон будет другим по сравнению со свистом мальчика, девочки или женщины. Их свист больше похож на дисконт. Если вы можете представить себе, как свистит маленькая девочка, все время не меняя тона, то примерно так звучал этот свист. Только он был более пронзительным, и его было слышно через басовые ноты голоса Стоуна. «И вы не подошли к нему?» — воскликнул Ван Риттен. «Обычно не в его характере угрожать людям», — пояснил Этчем. «Но здесь он заявил, не так, как говорят больные люди, а спокойным твердым тоном, что пристрелит любого из нас. Он и меня включил сюда». Кто отважится к нему подойти в его теперешней беде? И дело тут было даже не в его словах, а в том, как он их произнес. Так король может потребовать, чтобы его оставили на смертном одре. Не повиноваться было нельзя. — Понимаю, — сказал Ван Риттен. — Он очень болен, — повторил Этчем беспомощно. Я подумал, что, может быть, его привязанность к Стоуну, его настоящая любовь к нему чувствовалась сквозь оболочку сдержанности воспитанного человека. Было видно, что преклонение перед Стоуном было его основной страстью. Как и многие профессионалы, Ван Риттен был способен проявлять жестокий эгоизм. Здесь-то и всплыло это на поверхность. Он сказал, что мы рисковали своей жизнью каждый день с такой же самоотверженностью, как и Стоун, что он не забыл о кровных узах и братстве исследователей и путешественников, но добавил, что нет смысла рисковать целой группой людей для того, чтобы оказать весьма проблематичную помощь человеку, которому, быть может, уже поздно помогать, что достаточно сложно добывать еду для одного отряда, а для двух отрядов будет еще сложнее, что есть очень большой риск помереть с голоду. Если мы отклонимся от нашего маршрута на 7 дней, он сделал комплимент Этчему за его усилие, то планы всей нашей экспедиции могут рухнуть. Глава 3. На стороне Ван Риттена была логика, и он умел обращаться с людьми. Этчем извинился и был почтителен, как школьник 4-го класса, стоящий на вытяжку перед директором. Ван Риттен закончил. «Я ищу пигмеев и рискую своей жизнью. Я ищу пигмеев». «Тогда, может быть, это покажется вам интересным», — сказал Этчем очень спокойно. Из кармана куртки он вытащил 2 предмета и протянул их Ван Риттену. Они были круглыми, размером больше крупной сливы, но меньше мелкой груши. Можно спрятать в руке. Они были черного цвета, и сначала я не мог понять, что это такое. — Пигмеи! — воскликнул Ван Риттен. — Настоящие пигмеи! Вот это да! Ростом не больше 2 футов! Вы говорите, что это головы взрослых? — Я ничего не говорю, — ответил Этчем. — Вы все видите сами. Одну из голов Ван Риттен передал мне. Солнце заходило, и я еще мог при свете внимательно изучить ее. Это была высушенная голова в великолепной сохранности, и кожа на ней была так же крепка, как аргентинская вяленая говядина. Там, где засохшие мускулы шеи свернулись в складку, торчали косточки позвонков. Маленький подбородок выдавался вперед, губы были раздвинуты, и между ними белели крошечные зубки. Крошечный нос был сплющен, лоб низок и покат, и на черепе лилипута то тут, то там курчавились спутанные волосы. В этой голове не было ничего детского. Скорее, это была голова старика. — Откуда они взялись? — удивленно спросил Ван Риттен. — Я не знаю, — четко ответил Этчем. — Когда я искал лекарства или наркотики, чтобы помочь ему, они мне попались среди его вещей. Я не знаю, как они к нему попали, но могу поклясться, что когда мы вступили на эти земли, их у него еще не было. — Вы уверены? Глаза Ван Риттена округлились, и он пристально смотрел на Этчема. — Абсолютно. Но как могло случиться, что вам ничего не было известно о том, что у него есть эти головы? — недоумевал Ван Риттен. Иногда я уходил на охоту, и мы не видели друг друга дней по 10. Стоун — человек неразговорчивый, и он мне не докладывает. Хамед Бургаш держит язык за зубами и людей в узде. — Вы изучили эти головы? — Тщательно. Ван Риттен достал записную книжку. Он был методичным человеком. Вырвал листок, свернул его и разорвал ровно на 3 части. Одну он дал мне, другую протянул Этчему. «Я просто хочу проверить свои впечатления», — сказал он. «Пусть каждый из вас напишет, на что, по вашему мнению, походят эти головы. А потом сравним то, что мы написали». Я дал Этчему карандаш, и он записал. Потом отдал карандаш мне. «Прочитайте все 3 записки», — сказал Ван Риттен, протягивая мне свою. Ван Риттен написал: «Старый шаман племени Балунда». Этчем написал: «Старый заклинатель Мангбатту». Я написал: «Старый колдун из Катонго». «Вот-вот!» — воскликнул Ван Риттен. «Смотрите, здесь ничего нет от племени Вагаби, Батва, Вамбуту и Вабуту. И пигмейского тоже нет ничего». «Я так же думаю», — добавил Этчем. «И вы говорите, что раньше их у него не было». «Совершенно определенно могу сказать, что не было», — подтвердил Этчем. «Стоит отправиться с вами», — признался Ван Риттен. «И прежде всего я постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы спасти Стоуна». Он протянул руку Этчему, и тот молча пожал ее. Он был очень благодарен. Глава 4. Только горячее стремление помочь Стоуну позволило Этчему преодолеть это расстояние за 5 дней. Ему потребовалось 8 дней для того, чтобы, полностью зная маршрут и располагая помощью нашего отряда, проделать путь обратно. За 7 дней нам бы не удалось это сделать. А Этчем гнал нас вперед, переживая тревогу и беспокойство, не просто стараясь исполнить свой долг перед шефом, но испытывая пылкую преданность и преклонение перед Стоуном. Это чувствовалось, несмотря на кажущуюся его невозмутимость. Когда мы, наконец, добрались до Стоуна, мы поняли, что он в хороших руках. Этчем позаботился, чтобы лагерь был обнесен высоким зарибо из колючих кустарников. Хижины были построены добротно, крыши покрыты тростником. И Стоун был здоров настолько, насколько могли позволить их запасы лекарств. Хамед Бургаш был назван в честь сразу 2 занзибарских султанов не напрасно. В нем ощущалось что-то царственное. Он следил, чтобы люди из племени Мангбатто не разбегались, и ни один человек не ускользнул из лагеря. Везде чувствовалась дисциплина. Он был также умелым санитаром и преданным слугой. 2 других занзибарца несколько раз удачно ходили на охоту. Хотя еды оставалось немного, но до настоящего голода было еще далеко. Стоун лежал на раскладушке, у изголовья которой стоял складной столик наподобие турецкого табурета. На нем была бутылка с водой, несколько флакончиков, часы Стоуна и его бритва в футляре. Стоун был опрятен и не казался исхудавшим, хотя болезнь его зашла глубоко. Сознание он не потерял, но был как в тумане. Он уже не мог ни отдавать приказы, ни сопротивляться кому-либо. Казалось, что он не заметил, как мы вошли. Я узнал бы его в любом случае. Конечно, исчезли мальчишеская энергия и ловкость, но голова его еще походила на голову льва. На ней все еще было много светлых курчавых волос. Коротко подстриженная светлая борода, которую он отрастил за время болезни, не изменила его. Он был крупным мужчиной с широкой грудью. Глаза его были тусклые, он что-то бормотал, но это были не слова, а бессмысленные звуки. Этчем помог Ван Риттену снять с него простыню и осмотреть его. Мускулы были на удивление крепкими для человека, который так долго пролежал в постели. Шрамы были только на коленях, плечах и груди. На каждом колене и над ним было около 12 округлых порезов, с десяток или больше на каждом плече, и все они были спереди. 2 или 3 раны были открытыми, а 4-5 начали заживать. Только 2 свежих нарыва появились на его теле, по одному на каждом боку на мышцах груди. Нарыв слева был чуть выше и больше. Они не походили на чирьи или карбункулы. Казалось, что-то тупое и жесткое пыталось прорваться через здоровые мышцы и кожу. Воспаление было не сильным. «Я не стал бы вскрывать их ланцетом», — сказал Ван Риттен, и Этчем согласился с ним. Они уложили Стоуна поудобнее, и перед заходом солнца мы еще раз заглянули в его хижину. Он лежал на спине, виднелась его массивная грудь, он был словно в оцепенении. Мы оставили Этчема сидеть в его хижине и пошли в соседнюю, которую тот приготовил для нас. За полгода я уже привык к ночным звукам джунглей, а здесь они были такими же, как и везде. Скоро я крепко засну. Глава 5. Я проснулся посреди ночи в кромешной тьме и стал внимательно вслушиваться. Я услышал 2 голоса. Один из них был голосом Стоуна, а другой — хриплый и с присвистом. Я мог бы узнать Стоуна и спустя годы после того, как слышал его в последний раз. Другой голос я не слышал никогда. Он был тише плача новорожденного ребенка, но в нем была назойливость, как в писке насекомого. Прислушиваясь, я почувствовал дыхание Ван Риттена в темноте рядом со мной. Он услышал меня и понял, что я тоже не сплю. Как и Этчем, я плохо знал язык племени Балунда, но был в состоянии разобрать несколько слов. Временами голоса замолкали, и наступала тишина. Внезапно они заговорили одновременно и очень быстро. Стоун низким баритоном, словно был совершенно здоров. Тут же раздался и этот невообразимо визгливый фальцет. Они болтали одновременно, как будто 2 человека ссорились и пытались переубедить друг друга. «Я больше не могу этого вынести», — сказал Ван Риттен. «Давайте взглянем на него». Он взял электрический фонарик, нащупал кнопку и подал мне знак следовать за ним. Выйдя из хижины, он махнул рукой, чтобы я не двигался, и инстинктивно выключил свет, словно он мог помешать нам слушать. Если не принимать во внимание тлеющие угольки костра, мы оказались в кромешной темноте. Через кроны деревьев слабо светились звезды. Тихо журчала река. Мы слышали одновременно 2 голоса. И вдруг скрипучий голос перешел в тонкий пронзительный свист, неописуемо резкий, прорывающийся через поток слов, которые Стоун бормотал своим голосом. «Боже мой!» — воскликнул Ван Риттен и кинулся в хижину. Внезапно он включил фонарь. Мы увидели, что Этчем спит, как убитый, измученный своей бесконечной тревогой и походом через джунгли. Теперь, когда груз его ответственности перелег в какой-то мере на плечи Ван Риттена, он мог отдохнуть. Даже луч фонарика, направленный прямо ему в лицо, не мог его разбудить. Свист прекратился, и два голоса зазвучали вместе. Оба они доносились со стороны раскладушки Стоуна. Мы направили на него свет и увидели, что он лежит в таком же состоянии, в каком мы его оставили, только руками сорвал повязки и простыни с груди. Нарыв на правой стороне груди лопнул. Ван Риттен посветил фонарем прямо на него, и мы увидели все совершенно ясно. Прямо из тела Стоуна торчала выросшая голова, такая же, как и высушенная, которую показывал нам Этчем. Она, казалось, походила на миниатюрную голову шамана Балунда. Голова была блестящей, с истине-черной африканской кожей. Она вращала белками своих злобных глазок и обнажала микроскопические зубки в гримасе между отвратительно толстыми негроидными губами, которые выделялись даже на таком крошечном лице. Ее маленький череп порос курчавыми жесткими волосами. Голова кривлялась из стороны в сторону и бесконечно что-то тараторила фальцетом. Стоун бессвязно бормотал ей в ответ. Ван Риттен отвернулся от Стоуна и с трудом разбудил Этчема. Проснувшись и поняв, в чем дело, Этчем только смотрел и не мог произнести ни слова. «Вы видели, как он срезал два нарыва?» — спросил Ван Риттен. Этчем кивнул, задыхаясь от волнения. «Кровотечение было?» «Очень слабое». «Держите его за руки», — сказал Ван Риттен Этчему. Он взял в руки бритву Стоуна и отдал мне фонарь. Стоун не сознавал нашего присутствия и не чувствовал яркого света фонаря. А маленькая голова мяукала и визжала, глядя на нас. Рука Ван Риттена была тверда, и взмах бритвы был плавным и уверенным. Крови оказалось на удивление мало, и Ван Риттен перевязал рану, словно это были простой ушиб или царапина. Стоун перестал говорить, как только Ван Риттен срезал голову на рост. Ван Риттен сделал для Стоуна все, что было в его силах, и тотчас же буквально выхватил фонарик из моих рук. Он схватил винтовку и стал осматривать землю вокруг раскладушки, а потом два раза резко ударил по земле прикладом. Мы вернулись в свою хижину, но я не помню, чтобы в ту ночь я заснул. Глава шестая. На следующий день около полудня при свете дня из хижины Стоуна стали доноситься два голоса. Когда мы зашли в нее, Этчем мертвецки спал возле своего подопечного. Нарыв с левой стороны груди раскрылся, и оттуда торчала еще одна голова. Голова мяукала и брызгала слюной. Этчем проснулся, и мы втроем стояли и смотрели на это зрелище. Время от времени Стоун хриплым голосом вставлял какие-то слова в нескончаемую болтовню уродца. Ван Риттен сделал шаг вперед, взял бритву Стоуна и пригнулся к раскладушке. Мерзкая головка огрызнулась на него. Вдруг Стоун заговорил по-английски: «У тебя в руках моя бритва. Кто ты?» Ван Риттен вздрогнул и отступил на шаг. Глаза Стоуна прояснились. Он озирался по сторонам, глаза его блестели. «Это конец», — сказал он. «Я знаю, что это конец. Кажется, я вижу здесь Этчема, как будто наяву. Но Синглтон... Это же Синглтон! Призраки моего детства пришли посмотреть, как я умираю. А ты, странный чернобородый призрак, с моей бритвой в руках, изыди!» «Я не призрак, Стоун», — пробормотал я. «Я живой. Этчем и Ван Риттен тоже здесь наяву. Мы пришли тебе помочь». «Ван Риттен!» — воскликнул он. мое дело переходит к хорошему человеку. Пусть вам сопутствует удача, Ван Риттен». Ван Риттен приблизился к нему. «Потерпите немного, старина», — произнес он успокаивающим голосом. «Больно будет только одно мгновение». «Я уже терпел слишком много таких мгновений», — отвечал Стоун, отчетливо выговаривая слова. «Оставьте меня. Дайте мне умереть. Гидра — ничто по сравнению с этим. Вы можете отрезать десяток, сотню, тысячу голов, но нельзя отрезать или снять проклятие. То, что впиталось в кости, не выйдет через плоть. Не мучайте меня больше. Обещайте мне». В его голосе звучал командирский приказной тон его юности, и Ван Риттен поддался ему так же, как и все, кто когда-либо слушал Стоуна. «Я обещаю вам», — сказал Ван Риттен. Едва он успел произнести эти слова, как глаза Стоуна снова заволокло туманом. И мы втроем сели вокруг Стоуна и смотрели, как жуткая болтливая тварь вырастала прямо из его тела, как потом появились две маленькие черные ручонки. Малюсенькие ноготки были совершенной формы, были видны даже тонюсенькие лунки у их основания. Кошмарными в своей натуральности были розовые ладошки. Ручонки эти постоянно жестикулировали, и правая ухватилась за бороду Стоуна. «Я больше не могу!» — воскликнул Ван Риттен и снова схватился за лезвие. Тут же Стоун раскрыл глаза. Взгляд его был жестким. «Как? Ван Риттен может не сдержать свое слово?» — протянул он. «Нет!» «Но мы должны вам помочь!» — пробормотал Ван Риттен. «Мне уже ничто не может помочь!» — сказал Стоун. «Пришел мой час. Проклятие не просто лежит на мне. Оно растет из меня, так же, как это чудовище. Я ухожу». Его глаза закрылись. Мы беспомощно стояли вокруг него, а фигурка визгливым голосом изрыгала проклятие. Через минуту Стоун снова заговорил. «Ты разговариваешь на всех языках?» — спросил он. И вылезающий карлик вдруг ответил по-английски. «Да, да, на всех языках, на каких говоришь ты?» Фигурка высовывала свой микроскопический язычок, гримасничала и мотала головой из стороны в сторону. Когда это создание дышало, нам было видно, как ребра ниточки вздымались на его тощих боках. «Она простила меня?» — спросил Стоун, задыхаясь. «Пока мох свисает с кипарисов, — пищала голова, — пока звезды сияют над озером Поншартрен, не будет тебе от нее прощения!» И затем Стоун одним движением перевернулся на бок. В следующее мгновение он был уже мертв. Глава 7. Когда голос Синглтона смолк, в комнате воцарилась тишина. Мы слышали дыхание друг друга. Тишину нарушил бестактный Тумбли. — Я полагаю, — заявил он, — вы срезали маленькое чудовище и привезли его домой в заспиртованном виде. Синглтон повернулся к нему со строгим выражением лица. — Мы похоронили Стоуна в таком виде? — В каком он умер? — укоризненно сказал он, — не уродуя его. — Но, — возразил неисправимый Тумбли, — вся эта история неправдоподобна. Синглтон оскорбленно замолчал, но потом все же проговорил. — Я и не думал, что вы мне поверите. Начал я с того, что хоть я все это видел и слышал лично, но сам не могу поверить в такое, когда вспоминаю.